вымазала рот кровью. Затем она пошла к королю и обвинила ее в том, что она людоедка. Король верить этому не хотел и не позволил причинить королеве зло. И вот сидела она все время, дошила рубашки и ни на что другое внимания не обращала. Когда она снова родила прекрасного мальчика, лживая свекровь опять совершила такой же обман. Но король не хотел верить ее злым речам. Он сказал: «Она слишком скромна и добра, чтобы могла совершить подобное. Если б не была она немая, то доказала бы свою невиновность». Но когда старуха и в третий раз похитила новорожденного младенца и обвинила королеву, которая не сказала ни слова в свою защиту, то королю оставалось только одно — отдать ее на суд. И ее присудили сжечь на костре. Наступил день исполнения приговора, а был то как раз последний день из тех 6 лет, в течение которых она не могла ни говорить, ни смеяться. И вот она освободила своих милых братьев от злого заклятия. Она уже сшила за это время 6 рубашек, и только на последней рубашке еще не было левого рукава. Когда ее повели на костер, то взяла она с собой рубашки, и когда взвели ее уже на помост, и вот-вот должны были развести огонь, она оглянулась и видит, летят к ней 6 лебедей. И поняла она, что близко ее освобождение, и забилось у ней сердце от радости. Шумом подлетели к ней лебеди и спустились так низко, что она смогла кинуть им рубашки. И только те рубашки к ним прикоснулись, спало с них лебединое оперение, и стояли перед ней ее братья, живы, здоровы и по-прежнему прекрасны. Только у младшего не хватало левого рукава, и потому у него на спине осталось лебединое крыло. Стали они обнимать да целовать друг друга, и пришла королева к королю. И он был сильно удивлен, но вот заговорила она и сказала: «Мой возлюбленный супруг, отныне я могу говорить и открою тебе, что я ни в чем не повинна и ложно обвинена». И она рассказала ему про обман старухи-свекрови, которая забрала и спрятала ее 3 детей, и принесли их в замок к великой радости короля, а злую свекровь в наказание сожгли на костре, и остался от нее один лишь пепел. А король и королева вместе с 6 своими братьями жили мирно и счастливо долгие-долгие годы. Шиповничек. Много лет тому назад жили король с королевой, и каждый день они говорили: «Ах, если б родился у нас ребенок!» Но детей у них все не было и не было. Вот случилось однажды, что королева сидела в купальне и вылезла из воды на берег лягушка и говорит ей: «Твое желание исполнится, не пройдет и года, как родишь ты на свет дочь». И что лягушка сказала, то и случилось. Родила королева девочку. И была она такая прекрасная, что король не знал, что и придумать ему на радостях. И вот он устроил большой пир. Созвал он на этот пир не только своих родных, друзей и знакомых, но и ведуней, чтобы были те к его ребенку милостливы и благосклонны. А было их в его королевстве счетом 13. Но так как золотых тарелок, на которых они должны были есть, было у него всего лишь 12, то одна из них осталась неприглашенной. Праздник отпраздновали с великой пышностью, и под конец ведуньи одарили ребенка чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем, что только можно пожелать на свете. Когда 11 произнесли уже свои предсказания, вдруг явилась на пир 13-я. Ей хотелось отомстить за то, что ее не пригласили. И вот, ни с кем не здороваясь и ни на кого не глядя, она воскликнула громким голосом: «Королевна на 15-м году должна уколоться о веретено и от этого помереть». И, не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла из зала. Все были испуганы. Но выступил тогда 12-я ведунья. Она еще не сказала своего пожелания. И так как отменить злое заклятие она была не в силах, а могла только его смягчить, то она сказала: «Но то будет не смерть, а только вековой глубокий сон, в который впадет королевна». Король, желая уберечь свою любимую дочь от несчастья, издал указ: «Все веретена во всем королевстве сжечь». Вот и исполнились все предсказания, данные девочке ведуньями. Она была так красива, так скромна, приветлива и так разумна, что всякий, кто ее видел, невольно ею любовался. Случилось, что в тот день, когда исполнилось ей 15 лет, короля и королевы не было дома, и девушка осталась в замке одна. Она пошла бродить всюду по замку, осматривать покои и кладовушки. Все, что вздумается. И подошла она, наконец, к старой башне. Она взошла по узкой витой лесенке в ту башню и очутилась у небольшой двери, а в замке торчал заржавленный ключ. Повернула она его. Дверь распахнулась, видит, сидит там в маленькой светелке у веретена старуха и прилежно придет пряжу. «Здравствуй, бабушка», — молвила королевна. «Что ты тут делаешь?» «Пряжу приду», — отвечала старуха и кивнула ей головой. «А что это за штука такая, что так весело вертится?» — спросила девушка, взяла веретено и хотела было тоже приняться за пряжу. Но только она прикоснулась к веретену, как исполнился наговор, и она уколола веретеном палец. И в тот миг, когда она почувствовала укол, она упала на постель, что стояла в светелке, и погрузилась в глубокий сон. И сон этот распространился по всему замку. Король и королева, которые только что вернулись домой и вошли в зал, тоже уснули, а вместе с ними и все придворные. Уснули и лошади в стойлах, и собаки на дворе, голуби на крыше, мухи на стенах. Даже огонь, пылавший в печи, и тот замер и уснул. И жаркое перестало шипеть и поджариваться, а повар, схвативший было за волосы поваренка за то, что тот чего-то не доглядел, отпустил его и тоже уснул. И ветер утих, и не шелохнулся ни один листик на деревьях около замка. И стала расти вокруг замка колючая терновая заросль. С каждым годом она становилась все выше и выше, и окружила, наконец, весь замок. Она выросла выше самого замка, и в этой заросли его стало совсем не видно, и даже флага на вышке нельзя было заметить. И пошла по стране молва о прекрасной спящей королевне, которую прозвали Шиповничек. И вот стали наезжать туда от времени до времени разные королевичи и пытались пробраться через густую заросль в замок. Но было это невозможно, так как шипы держались крепко один за один, точно взявшись за руки. И юноши запутывались в заросли и, зацепившись о шипы, не могли больше из них вырваться и погибали мучительной смертью. После многих и долгих лет явился опять в ту страну один королевич, и услыхал он от одного старика о колючей заросли и о замке, где вот уже 100 лет как спит сказочная красавица-королевна по прозванию Шиповничек. И спят с ней заодно король и королева, и все придворные. Старик еще рассказал ему о том, что слыхал от своего деда, будто приходило уже немало королевичей, которые пытались пробиться сквозь колючую заросль, но все они остались там, зацепившись за шипы, и погибли жалкою смертью. И сказал тогда юноша: «Я этого не боюсь.